Князь Демидов, том 12, часть 1, финал, глава 1. В комплексе пещерка Терлох было все спокойно. Идеальную тишину нарушала лишь редкая капель оттаившего льда. Снежные барсы, которые вот уже шестую неделю исследовали трон громовержца, решили устроить небольшой перекур и собрались возле небольшого переносного телевизора. «И зачем нам это смотреть?» — поинтересовался младший научный сотрудник Белишек. «Затем, что это, странно», — сухо ответил Леопольд, махнув увесистым пятнистым хвостом. «Демидов — феномен, и, возможно, через трансляцию турнира мы сможем узнать, в чем подвох». «Подвох», — отозвался второй младший научный сотрудник по имени Гаррисон. «То, что Демидов на первом курсе спокойно призывает древних и дерется на уровне опытного заклинателя, это для тебя подвох. Ой, не будь занудой, ладно, давайте просто понаблюдаем за тем, как странный первокурсник уделает опытного бойца. Неужели тебе ни капельки не интересно? Я лучше бы занялся чем-то реально полезным. Например, почитал бы квантовую теорию Оппенгеймера, или что-нибудь у Эйнштейна. Мы пришли сюда изучать трон, но за прошедшие недели, кроме инцидента с русским профессором, ни к чему не пришли», — вздохнул Гаррисон и скрестил руки на груди. «Мне кажется, что мы топчемся на месте». «Хорошо, и что ты предлагаешь?» — нахмурился Леопольд. «Не интересоваться поверхностью, забить на Демидова и пялиться на этот кусок черного мрамора? Нет, но я не уверен, что отвлекать нас просмотром телевизора – здравая идея. Так, парни, кто за то, чтобы посмотреть бой Демидова против Ямамото? Поднимите хвосты». Все, кроме Гаррисона и Белишика, подняли пятнистые мохнатые дубинки в воздух. «Большинство хочет смотреть бой», – заключил Леопольд. «Но, опять же, вас никто не держит. Хотите отстраниться от коллектива? Дерзайте. Читайте вашего Оппенгеймера и прочих великих умов человечества. А лично я хочу узнать, что из себя представляет Демидов. Нам и так не дают информацию. Может, хоть по крупицам удастся что-нибудь узнать». «Да этот ваш Демидов – обычный гений», – отмахнулся Гаррисон. «Кем он еще-то может быть? Смотрите, смотрите!» – восхищенно воскликнул профессор Пушок. «Это же знаменитый подарок Райбзина. И впрямь. Но, чует сердце, Демидов его подловит», – отозвался старший научный сотрудник Арни. «Не подловит. Ноги Ямамото в воде. Но все, что выше пояса, он успел высушить, когда атаковал энергетическим штормом». В спор встрял профессор Лапка. «Не стоит смеяться над именами снежных барсов. В 90% случаев их призывают могущественные волшебницы на свой 20-й день рождения. Дело в том, что барсы славятся хозяйственностью, врожденной скромностью, крайне покладистым характером и невероятным чувством стиля. Эти белые коты могут с легкостью подсказать, какой элемент одежды нужно добавить в образ, а какой исключить. Снежные барсы распознавали до 548 тысяч оттенков цветов, а также, из-за фантастического обоняния, отлично разбирались в качестве косметики. Поэтому австрийские модницы буквально охотились за этими башками, стараясь заключить контракт как можно раньше. Такое и дома приберется, и поесть сготовит, и с подбором наряда на вечеринку или свидание поможет. Идеальный девичий дух. И зачастую, хозяйки давали снежным барсам забавные клички, с которыми покладистые и стильные котики жили, порой, до конца своих дней. Да, Демидов его весь бой ведет, как хочет, возмутился профессор Рейн Гослинг. Вон, сперва всего облил жижей, а потом еще и в спарринг загнал, чтобы очков набить. Не, Ямамото можно списывать. А во, Лапка восторженно вскочил со стула. Молниеносная ледяная струя, как необычно. Да, куда? Воскликнул Пушок. Ну, все, приплыли. Ямамото мертв. Тьфу. Не-не-не, отмахнулся Леопольд. Не может топовый боец умереть от такого взрыва. Наверняка успел включить резист. Резист от молнии, ага, хмыкнул Рейн Гослинг. Еще чего придумаешь? О, он показал большой палец. Обрадовался Леопольд. Все в порядке, он жив. Барсы тут же начали аплодировать. Погодите, похоже, бой не закончен. Лапка сузил глаза и придвинулся поближе к телевизору. Встал, истинный воин, точно, силища. Ой, да сейчас Демидов его вколотит в землю, как гвоздь в доску, заявил Леопольд. Да уж, тяжелая бит, увы, договорить снежный барс не успел, поскольку по экрану телевизора прошла странная рябь, а все приборы, стоявшие вокруг трона, начали пиликать и светиться, словно рождественская елка. Энергетический всплеск, воскликнул Лапка и кинулся к дозиметру. Частиц слишком много. Они как будто мощным потоком устремились вверх. Трон опять посылает сигнал, ужаснулся Рейн Гослинг. Не знаю. Леопольд подбежал к фиксирующему компьютеру. Это явно что-то новенькое. Снежные барсы тут же кинулись к своим приборам. По полу прошла едва заметная вибрация, а с потолка пещеры посыпалась пыль и мелкие камушки. Трон покрылся трещинами, а затем с грохотом развалился на миллион черных обломков. Ярко-зеленое пламя вырвалось, и, сделав круг под потолком грота, полетело к выходу. Приборы тут же погасли, а телевизор продолжил показывать момент, где на Демидова со всех сторон набросились члены группы поддержки, повалив чемпиона на землю. «Что за хрень?» – испуганно выдохнул Лапка. «Понятия не имею», – ответил Леопольд, – «но явно ничего хорошего. Чем старше становишься, тем больше ненавидишь суету. Внутри тебя формируется патологическая неприязнь ко всему неподготовленному и спонтанному. Особенно раздражает, когда ставит перед фактом переживания по поводу того, что кто-то из знакомых увидит бой. Хе, какая же это глупость. Ведь со всеми этими подготовками к сильному сопернику я не учел один важный момент – награждение. Яркое, мощное, эпическое, с кучей ненужных, но очень громких слов. Вот не понимаю я всей этой помпезности. Да, когда речь идет об актерах и музыкантах, вопросов нет. Они привыкли выступать на сцене, и выйти покрасоваться с блестящей статуэткой, наверное, для них даже в кайф. Но, когда ты, максимально замкнутый старикашка, который общается с людьми исключительно из необходимости или развлечения, нет уж, увольте. После того, как меня повалила на землю собственная группа поддержки, начался самый настоящий ад, и с каждой секундой желание брюзжать все сильнее накапливалось во мне, и я не завидовал тому, на кого все это в итоге выльется. Судьи сказали несколько пафосных слов по поводу финала, отчего и без того раззадоренные зрители вновь взорвались аплодисментами и восторженными криками. «Расслабься и получай удовольствие», — усмехнулась Хихаль, чувствуя мое напряжение. «Это же праздник, вот и дай его зрителям. Ненавижу столько ненужного внимания», — про себя вздохнул я. «Демидов, Слуцкая, за мной». Пуся быстро подошла к нам и, схватив за руки, потащила в сторону пьедестала. Прямо за ним был растянут широкий баннер с символикой нашего университета. Нетрудно догадаться, для чего он. Конечно же, речь идет о беспорядочном интервью, которое будет очень походить на растерзание. А потом, когда коршуны насытятся неловкими, а возможно, даже, глупыми фразами, начнется адская фотосессия. Да, весь в песке и с черными отметинами от удара молнии на боевом комбинезоне. Ну, прям не чемпион, а жених на выданье. Как представлю свою хмурую и грязную физиономию с растрепанными волосами, что будет злобно зыркать со всех газет и групп в сети, так пробивает дрожь от раздражения. Мне казалось, что даже Филин, который был изображен на гербе университета, смотрел на меня с иронией и усмешкой. Конечно, ведь рядом с пьедесталом нас уже поджидали папарацци. Их глаза алчно блестели, а микрофоны больше походили на орудия для изощренных пыток. «Мы вновь станем великими», проурчала темная сторона. «Великими? Да, неужели? Чертовы бестии мира информации были готовы разорвать нас с Машуней острыми когтями, а затем отправить по кусочкам в свои издательства. Ну, хорошо, что мы хотя бы вдвоем». Однако Пуся внезапно отвела раперистку в сторону, куда только что прихромал перебинтованный на рифуме. «Мрадство! Как не вовремя! Ваше благородие!» – тараторили бестии, тыкая в меня микрофонами и диктофонами. «Ваше благородие! Скажите!» Вспышки фотокамер больно били по глазам, окончательно сбивая с толку. Возможно, я и мог бы что-то сказать, но по опыту знаю, что в таких ситуациях лучше рот не раскрывать. «Бегу-бегу!» – послышался радостный голосок Катюши. «Фух, моя тщеславная спасительница успела, как раз вовремя. Сейчас я вам все раска». Мощный удар Пуси отправил Катюшу в полет, словно футбольный мяч. «Это твой триумф, ты его заслужил», — гордо прошептала ведьма и показала мне большой палец. «Ну, спасибо». Я вновь остался один на один с этими кровопийцами, жаждущими глупых фраз, которые мигом завирусятся в сети. Однако, спасение пришло, откуда не ждали. Сперва, награждение. Злобно рявкнула Мавра, и, схватив меня за руку, отвела к победителям. «Так, а группа поддержки, где?» «Выходим, не стесняемся». К нам тут же подошла целая толпа студентов. Среди них я заметил кружок фехтования, мою группу поддержки, тех крутых прыгучих ниндзя, Оксану и Люси, которые держали перебинтованного Толика, словно добычу, Кейджи сломать бы ему ноги Ямамото и очень красивую японскую школьницу. Ну, вернее, уже студентку четвертого курса. Школьницами я их называл исключительно из-за Толика. Как же ее зовут? Кажется, Судзуки Миюки, если мне не изменяет память. Я видел эту красавицу на жатве 1 сентября. Единственная адекватная глава кружка, которая даже не пыталась нападать на первогодок. Это же госпожа Судзуки. Тихо поинтересовался я у Машуни. Да, холодно ответила она. Что, понравилось? Нет, я не об этом. Она же глава кружка. Да, никак не могу вспомнить, какого именно. Кружок садоводства Икебаны. В голосе раперистки послышались нескрываемые нотки ревности. Меня и Насти тебе уже не хватает, учти. Ты ходишь по невероятно тонкому льду. Если не прекратишь выделываться, то высеку. Строго ответил я. Уф-эф-эф. Заманчивое предложение. А, ведь точно, ребята из этого кружка выращивали цветы и потом делали из них очень красивые букеты. А Симон, я проиграю на ставках последние штаны Харитонов, вечно облизывался на их кружок и пытался подружиться, чтобы брать красивую зелень для оформления блюд. Правда, пока все его потуги сблизиться так и не увенчались успехом. Чего встали, прорычала Мавра, которая сейчас выглядела, как престарелый главарь школьной хулиганской банды. Отойдите в зону для корреспонденции. Только и делайте, что путаетесь под ногами. Все представители СМИ покорно отступили. Да, сейчас ректор выглядела очень круто. Господа, Пуся вновь подошла к нам. Выходим сразу, как назовут ваше имя. Становимся на полку со своим местом. Не путаемся. На вас смотрит несколько миллионов человек. Спасибо, родная. От этого мне стало только легче. Надо бы добавить трансляции в список того, что я ненавижу больше всего на свете. Почему нельзя тихо вручить кубок? А еще лучше, выслать по почте. Ну, или курьерской службой на крайний случай. Однако никто моего настроения не разделял. Машуня держалась очень уверенно. Хотя это и не удивительно. Она же была главной раперисткой нашего универа. Приносила много наград и наверняка привыкла к трансляциям и помпезным награждениям. Про Ямамото я вообще молчу. Титулованный чемпион успел постоять на тумбах почти на всех континентах планеты. Кстати, а перебинтованный азиат выглядел счастливым. Как будто с его плеч наконец-то сняли тяжкий груз. Сизиф был свободен. Зато Кейджи сверлил меня ненавистным взглядом, словно я обломал все его планы. И все-таки, я в очередной раз убедился, что родственники не равно близкие люди. Чертов кузен готов был стать изгоем, потому что искренне верил в абсолютную и непоколебимую одержимость спортом на Рифуми. А почему он в это верил? Да, потому что на Рифуми не был до конца откровенен с кузеном, не смог раскрыться и рассказать правду. Хотя, не мне его за это судить, у самого рыльца в пушку, как говорит Валек. Да и некрасиво осуждать кого-либо, когда не знаешь истинной причины. Чем ты будешь заниматься дальше? Тихо поинтересовался я у Нарифуми. Я всю жизнь мечтал заниматься икебаной. Люблю это тонкое искусство, тихо ответил азиат. Так что, на следующий год вступлю в кружок садоводства. А пока, продолжу обучать других. Неприлично будет бросить своих учеников на произвол судьбы. Теперь понятно, куда ветер дует. К тому же, Миюки то и дело украдкой поглядывала на Нарифуми. Так мило и немного наивно. Вот она, одна из главных прелестей юности, которую ни в коем случае нельзя упускать. После вступительной речи Мавры, нас начали вызывать по одному. Награды вручал Бенджамин Ньюберг, старый австриец, который судил императорский турнир. Меня вызвали самым последним, поэтому я распрямил плечи и уверенной походкой прошел до пьедестала, где занял тумбу с цифрой 1. Неугомонная толпа продолжала шуметь. Мне даже показалось, что среди оваций я услышал победоносный визг Симона Харитонова. Да, страшно представить, сколько он выиграл, если большая часть студентов ставила на Ямамото. «Поздравляю!» – радостно произнес старый австриец, и крепко пожав мою ладонь, повесил мне на шею медаль. Не обошлось и без совместной фотографии, на которой мне пришлось дежурно улыбнуться. Уверен, получилась лютая жуть. А затем, две милые девочки-собачки торжественно вручили мне огромный позолоченный кубок. На верхушке красовалась миниатюрная фигурка фехтовальщика, только вместо рапира у него из рук вылетал огненный шар. Интересно. И, я бы даже сказал, со вкусом. Надо будет сфотографировать на телефон. Чисто так, на память. На этом турнир Императорского университета объявляется закрытым. воскликнула Катюша. «Ждем всех вас завтра в 6 часов вечера в главном корпусе на великолепном осеннем балу. И не забывайте о своих половинках, ибо мы вновь будем выбирать короля и королеву бала. Молюсь всем богам, чтобы хотя бы там не было трансляции». «Ну, а теперь», — миниатюрная госпожа Шикова злорадно зыркнула на меня, «СМИ может взять интервью у наших чемпионов. Мратство». Прозвучало так, словно она дала команду ФАС, разъяренным овчаркам. «Улыбаемся и машем», — решил пошутить я, чтобы хоть немного разрядить обстановку, но меня нагло кинули. Я мамото вальяжно направился в сторону выхода вместе со своей подружкой, а Машуню утащила Катюша. «Ну, мелкая, не сдобровать тебе на следующем занятии клуба дуэлянтов. Что ж, значит, буду отбиваться один». Естественно, когда речь шла о парке, я спокойно общался со СМИ. Мой друг Уткин соврать не даст. Но тогда все было подготовлено и обговорено. Я даже немного репетировал перед ярмаркой. А здесь все было иначе. Что именно СМИ хотели услышать от чемпиона, и как при этом не выглядеть идиотом, у меня не было ни малейшего понимания. Однако сколько бы я ни пыжился, проблема сама себя не решит. А значит, нужно отставить панику и сказать что-нибудь отвлеченное дежурное. И пускай думают, что хотят. К тому же, из гула корреспондентов можно было выцепить вполне конкретные вопросы. «Как вам обстановка на турнире?» — прокричала миниатюрная девочка с ярко-зелеными волосами. «Если бы не трансляция и вся эта вычурность, то вообще шик». «Отлично», — уверенно ответил я. Смог на все 100% прочувствовать дух соперничества. «Вы переживали из-за предстоящего боя с Ямамото?» — пропыхтел старенький, но явно прожженный дедок с древним диктофоном. «Единственное, за что я переживаю, так это, как не послать вас всех к чертовой матери прямо перед камерами. Как и любой спортсмен, я всегда уверен в себе. Но, как и любой человек, я имею право на ошибку». «Конечно, переживание было», — будничным тоном произнес я. «Как вам удалось завладеть такой силой в столь юном возрасте?» — спросил статный дядька в дорогущем деловом костюме цвета слоновой кости. «Меня взорвали сослуживцы. Я перенесся в тело, которое оказалось экспериментальным проектом. Полудух, получеловек. В общем, ничего сложного. Долгие и упорные тренировки. Все, как у людей», — улыбнувшись, ответил я. «Скажите, а правда, что вы встречаетесь с госпожой Слуцкой?» — пискнула пухлая женщина в розовом костюмчике. «А тебя это волновать не должно. Между нами довольно близкие дружеские отношения, господин Демидов. Ваше благородие». Меня продолжали бомбить каверзными вопросами, как штормовые наездники бомбили серого призрака 25 лет назад в бухте Шилтон. И я уже мысленно выбирал жертву, на кого буду брюзжать. Заметив, что мое терпение вот-вот подойдет к концу, Мавра вышла вперед и разогнала всех представителей СМИ крепким, но вполне приличным словцом. «Ты молодец, Демидов», — произнесла она и похлопала меня по плечу. «Достойно выступил. Теперь можешь отдохнуть». «Благодарю». С облегчением выдохнул я и, положив кубок на плечо, направился в сторону своей группы поддержки. Однако, покой нам только снится. Впереди еще путешествие в парк и работа с отчетными документами. Такая вот она, взрослая жизнь. Как поется в одной известной песне: «После черной полосы всегда придет белая». Виктория сообщила мне потрясающую новость, а именно, что у школьников сейчас осенние каникулы. И этот незатейливый факт поднял выручку до небес. Усевшись в старое красное кресло, я откинулся на спинку и приготовился слушать. Ульян, наш здоровенный младший бухгалтер, аккуратно разложил документы на стол, а хомяки Петрович и Хама начали перечислять достижения за последний месяц. Чистая прибыль за октябрь составила 6 миллионов 400 тысяч рублей и 38 копеек, заключил Петрович, потирая маленькие лапки. Офигеть, восхитился Хама. Такими суммами наш парк еще никогда не промышлял. Все бывает в первый раз, заключил я. Каковы ваши прогнозы, когда начнется спад, учитывая рекламу и количество населения столицы? Думаю, лет через 5, минимум, пояснил Петрович. Но есть вероятность, что нам в ближайшее время понадобятся и более классические аттракционы. Поддерживаю, кивнул Хама. Далеко не все разделяют идею с квеструмами. Многим будет интересно покататься на колесе обозрения или диких горках. Нам в любом случае нельзя стоять на месте. Колесо обозрения, говоришь? Я задумчиво посмотрел на хомяков. А у других парков оно есть? Есть, хором ответили маленькие бухгалтера. Хммм, потратить несколько миллионов, чтобы сделать аналог, звучит очень так себе», — вздохнул я. «А может, не смело начал Ульян, но резко осекся. Впрочем, не смею встревать». «Ой, ну хорош», — недовольно отмахнулся я. «Здесь нет твоей жены. Если по делу, то можешь говорить все, что захочешь». «В таком случае», — здоровяк застенчиво опустил взгляд, — «может, сыграем на любви народа к гигантизму, сделаем самое большое колесо обозрения в Москве». «Богатырь прав», — согласился Петрович. «Сделаем самое большое колесо, создадим шумиху в новостях. Это дополнительно прорекламирует парк, а дополнительная реклама – дополнительные посетители. А дополнительные посетители – дополнительная выручка», – заключил Хама. «Конкурентов просто разорвет от зависти. Посчитайте, во сколько нам обойдется данная конструкция». Я вытащил мобильник, и надо будет дать Вике и Яне задание, чтобы провели опрос, какой аттракцион больше всего востребован у гостей. «Поставим его после колеса. Отличная идея». Хомяки тут же одобрительно кивнули. «Территория просто огромная. Нам необходимо использовать ее на все 100%. Подумайте, что еще может привлечь посетителей, а я пока гляну, как наши справляются». «Все обдумаем, Владимир Аркадьевич», — отрапортовали хомяки. «Молодцы. Продолжайте в том же духе. Ульян, я показал младшему бухгалтеру кулак поддержки. Ничего не бойся, все предлагай, у тебя хорошие идеи». «Спасибо, Владимир Аркадьевич», — смущенно ответил здоровяк. «И все же, хороший у меня коллектив. Еще ни разу не пожалел, что нанял их». Выйдя из замка, я неторопливо прошелся по территории. Гостей действительно стало больше. И даже несмотря на снегопад, люди продолжали приходить. Еще я заметил, что некоторые просто гуляли. Видимо, им было в кайф потусить в праздной толкучке. Не осуждаю. У всех свои вкусы и предпочтения. Х-х-х-х. Послышалось, откуда-то сверху, и спустя мгновение рядом со мной приземлилась Юми. Она приветственно поклонилась и подошла ближе. «Ох, да чего чудная птица! Приветствую, ваше благородие! Я не отвлекаю, ни в коем случае!» Поклонившись в ответ, произнес я и присел на лавочку под фонарем. «Что-то случилось?» «Нет, просто, ты сказал, что умираешь от одиночества, а у меня как раз выдалась свободная минутка, вот и решила проведать. Подумала, вдруг одному из самых популярных людей Москвы сейчас дико тоскливо». Юми согнулась и положила мне на колени свой здоровенный жуткий клюв. «Популярных? Скажешь тоже?» Усмехнулся я и погладил красивую птицу по мягким перьям. «Про твою победу на турнире не знает только ленивый. Кстати, поздравляю». Китоглав закрыла глаза и приподняла массивный клюв. «Не будешь так любезен?» «Да, не вопрос». Я начал поглаживать Юми по клюву. «Что нового?» «Ничего. Я запутала следы, чтобы оперативники не вычислили твой Буратино, а еще подкинула фальшивые улики. Фафнер меня спалил, но не выдал. Попросил больше так не делать, и назвал меня дурочкой. Я обиделась. Из его уст подобное звучит крайне лицемерно, ведь он тоже всегда тебя покрывает. Но дурочка, почему-то именно я. Нет, ты умница. И я очень благодарен тебе за заботу, но на будущее лучше не подставляйся. Я того не стою». «Конечно, не стоишь, но я не могу бросить тебя», — с наслаждением треща, ответила Юми. «Не знаю, что ты делаешь, но все духи в Сапспатиуме на твоей стороне. Чем ты их задобрил, понятия не имею, но говорят, что вы не сотрудничаете с убийцами, маньяками и тиранами. Видимо, я просто славный малый». «Ты не славный малый, ты одинокий малый, у тебя даже девушки нет». «Вообще-то, есть, а я сказала, нет». Китоглав подняла голову и, отряхнувшись, положила клюв обратно на мои колени. «Я не должна тебе ничего говорить, и не буду. Я не предатель, я никогда не сливаю информацию из охранки. Понимаю, но я тебя и не заставляю, и не получится заставить», — довольно проурчала Юми. «И помогать тебе я больше не буду, так что постарайся не шалить». «Хорошо, Фафнер говорит, что ты хитрый, что ты меня обманешь, что ты всех обманываешь. Но меня так просто не обмануть. Я слишком долго работаю оперативником и сразу раскусываю развод. Даже и в мыслях не было». Я почесал Китоглава по пернатой шейке. «Оперативники нашли вход в метро, а я тебе ничего не скажу больше». Юми закатила глаза и тихонько затрещала. «Нашли, но они не знают, куда идти. До твоих путей им еще далеко. Успеешь поставить перекрытие или баррикаду?» «Отлично, это прекрасные новости, Юми. Но больше я тебе точно ничего не скажу. Даже то, что сегодня утром из Тюменской обсерватории пришла информация, что в Подмосковье упал здоровенный метеорит. Прямо в лесу, представляешь? Многие говорят, что это космический корабль инопланетян. Вот, как, а ты не подскажешь, где именно, за кого ты меня держишь, Демидов? Я тебе не информатор. Ну, хорошо, я прекратил почесушки. В Подъячево, примерно в 3 километрах от поселка, запаниковала красивая птица. Хорошо, я продолжил наглаживать Юми по шее. Ты умница, меня еще никто так сладенько не хвалил, но больше точно ничего не скажу, вот прям железобетонно. Кстати, оперативная группа так и не выехала, все занимаются делом о взрывах в промышленной зоне, так что, если очень поспешить, то можно заполучить космический корабль пришельцев себе. Здорово, но меня это, конечно же, не интересует. Не интересует, снова закатив глаза, проурчала Юми. Господи, спасибо, но мне пора. Я понимаю, что тебе будет грустно, но и ты тоже пойми, у меня работа. Я должна лететь. Хорошо, лететь мне надо, Демидов. Лететь, мурлыкала Китоглав, засунув клюв мне в рукав. Опаздываю, но ведь тебе будет так плохо. И не говори, но я прилечу, обязательно прилечу, как будет окошко. И ничего, вот совсем ничего тебе не расскажу, ваше благородие. Ко мне прибежала Забава. У нас по парку ходит какой-то мерзкий тип с дружком. Поймал Викторию и... Ау, я помешала? Нет, Юми вытащила клюв из рукава моего пальто. Я уже ухожу, Демидов. Я прилечу, как смогу. Ты, главное, держись. Буду держаться, улыбнулся я. Молодец, я в тебя верю. С этими словами крайне странная оперативница охранки взмыла в небо. Юмилия последняя, шокированно выдохнула Белка. Серьезно, серьезно, ей плохо. Поэтому, я решил немного скрасить ее одиночество. Юмили уже под 1000 лет. Скорее всего, с головой совсем того. Еще и клювом лезет, куда ни попадя. Ну, сперва в рукав, потом в трусы. Впрочем, не мое дело, куда она сует свой клюв. Там, это, странная фигня приключилась. Что именно? Противный незнакомец поймал Викторию с Яной и теперь высказывает им. Явно недоволен нашим парком. Угрожает какими-то рецензиями. Я ничего не поняла, возмутилась Забава. Где они? У циркового вагончика Тигра Афанасия. Сейчас разберемся. Рецензии, уж не ревизор ли к нам пожаловал? Закатав рукава, я быстрым шагом направился к вагончику Тигра-фокусника. Там меня поджидала небольшая делегация, состоящая из Виктории, Яны, Тигра Афанасия в выстиранном белоснежном тюрбане и парочкой молодых людей в черных деловых костюмах. Причем один из этих парней выглядел максимально неприятно, я бы даже сказал, нагловато. Кудрявый брюнет с узким лицом и слегка поломанным носом. Его хитрый взгляд сновал по округе, словно выискивал жертву. «О, а мы именно вас и ждем», — нахально улыбнувшись, произнес противный незнакомец. «Виталий Петухов, будем знакомы». «Ага», — я с подозрением и неохотой пожал его тонкую ладонь. «А вы, собственно, кем будете?» «Да, ладно», Виталик был явно удивлен и даже немного возмущен. «Хозяин такого грандиозного парка не в курсе про главного критика в сфере развлечений? Нехорошо. Хей-хей-хей, друзья мои, к нам внезапно выскочил мышка-бой с гитарой в руках, а не спеть ли мне песню? А-а-а, любви, а не выдумать ли? Новый жанр, боже!» Виталик скривил недовольную гримасу. «А это, что за недоразумение? Вообще-то, символ данного парка», слегка обиженно ответил мышка-бой, поправив уродливую мышиную маску. «А ты, кто?» «Виталий Петухов», гордо представился наш внезапный гость, главный критик столицы в сфере развлечений. «Ао, и, что же входит в обязанности критика?» заинтересованно спросил мышка-бой. «Наша задача – предупредить потенциального посетителя о качестве услуг. Критики созданы для того, чтобы формировать вкус общества. Мы, искушенные ценители своих сфер, лишь предлагаем свои малюсенькие услуги, которые работают во благо или во вред. Короче говоря, наша задача – приходить в различные развлекательные заведения, искать минусы, а потом писать разгромные статьи, чтобы в эти самые заведения больше никто не ходил». Противно усмехнувшись, ответил Виталик. «Разгромные статьи? Ишь ты, говна какая!» С неодобрением покачав головой, произнес дух. «Мышка-бой», возмутилась Виктория. «Следи за языком. Упс, прошу прощения, удаляюсь». Сделав грустный гитарный трунь, мышка-бой поспешил удалиться к небольшой группе молоденьких девчонок в дорогих шубках. «Интересно, у вас все тут такие неприветливые?» — надменно спросил Виталик, пригладив кудрявую шевелюру. Я думал, что это детский парк, а ему бы ограничение 18+ поставить. «Прошу прощения за нашего маскота», — виновато произнесла Виктория и хотела склонить голову, но я ее остановил. «КХМ, господин Петушков, Петухов, поправил он меня». «Да, точно, господин Петухов, у меня, как у хозяина этого восхитительного заведения, есть к вам парочка вопросов». Я подошел вплотную к Виталику, а затем приобнял его за плечи. «Вы пришли в мой парк по работе, или чтобы получить эмоции? Моя работа и есть получение эмоций. И ваш парк, как бы культурнее выразиться, совершенно скучный. И я уже готов ехать домой, чтобы написать разгромную статью о том, что за ужас тут творится. Делать совершенно нечего, а из персонала лишь грубияны или мямли, которые даже толком объяснить не могут, что такое этот ваш хваленый квеструм. Одно движение руки и, хоп, ваш парк начнут обходить стороной. МММ, задумчиво протянул я. Что, господин Демидов, жизнь перед глазами пробежала? Ехидно улыбнулся Петухов. Боитесь потерять столь рыбное местечко? Нет, просто, мне кажется, что вы немного преувеличиваете, или намеренно искажаете информацию. Я отпустил Виталика и подошел к случайной компашке подростков. Ребят, как вам тут? Весело, Владимир Аркадьевич. Радостно ответили они, что и требовалось доказать. Я вернулся к Петухову. Скажите, Виталий, что именно вы хотите от этого места? Прям вот так сразу, обрадовался он. А вы, деловой человек, мне нравится. Я отправлю вам сумму и реквизиты по электронной почте. Нет-нет-нет, я вновь приобнял Виталика за плечи. Я имел в виду, какие эмоции вы хотели бы получить от парка развлечений, чтобы написать о нем правдивую положительную статью. Хочу, чтобы не было скучно. Нахмурившись, ответил Петух. Оф, а вы посетили хоть один квеструм? Поинтересовался я. С удовольствием бы посетил, но ваша бестолочь не может объяснить, что это за аттракцион. Бестолочь, значит? Я злорадно ухмыльнулся. Хорошо, Виталик, ты меня убедил. Раз Виктория не в состоянии объяснить, что есть небольшая комнатка, где каждая вторая вещь пытается свести тебя с ума или убить, значит, этим займусь я. Ведь именно я нанял Викторию на столь высокую должность. Не стоит. К тому же, я уже тороплюсь, напряженно ответил Петухов. Пустите. Ну, что же вы сопротивляетесь? Хотите, чтобы парк вас развлек? Он развлечет. Сейчас мы с вами отправимся в увлекательное путешествие в мир ночных кошмаров. В мир моих ночных кошмаров. Яна, Вика, хватайте второго. Да, как вы смеете? Воскликнул друг Петухова, когда девчонки довольно агрессивно заломали ему руки. Я буду жаловаться. Протестовал Виталик. Кому? С издевкой усмехнулся я. Императору. Наконец-то до наших друзей начало доходить, к кому именно они попали и что их ждет. Господин Игнатьев уже не раз предупреждал меня о том, что в городе орудует банда вполне законных мошенников. Суть их заключалась в том, что они набирали огромное количество подписчиков в сети, которые выступали в роли послушной паствы. И за счет этой паствы их видео с дикой скоростью разлетались по сети. Если ты внес на лапу, то видео будет строго хвалебным. Если же отказался, разнесут в пух и прах, чем вполне могут нанести существенный удар по имиджу, а в итоге и по карману хозяина заведения. Петухов был как раз из такой группировки. Молодой, наглый, амбициозный и максимально зажравшийся. Да до такой степени, что его инстинкт самосохранения попросту отключился. Идти и запугивать снежного рателя. Очередной номинант на медаль за слабоумие и отвагу. Как раз для таких добрых молодцев у нас был аттракцион «Дрожь земли». Суть в том, что гости этой комнаты приключений привязывались к стенам и путешествовали строго по лебедке. Ибо, если этого не сделать, трясущаяся платформа сделает все, чтобы вы не ушли без переломов. «Дорогуша, у нас желтый кот», — произнес я в камеру и подмигнул. Девчата закинули в комнату друга Петухова. Он попытался выбежать, но я с размаху всадил ему кулаком в нос, отчего бедолага улетел обратно. «Вас лишат титула», — скулил Виталик. «Вся ваша семья отправится в Сибирь. Да ты хоть знаешь, кто мой отец? Знаешь, кто за мной стоит? А, ой, и кто же?» — поинтересовался я. «Тебе конец». «Это не ответ», — усмехнулся я и закинул Виталика в комнату, после чего запер дверь. Ребятки остались в кромешной тьме. По сути, сейчас пол начнет дребезжать, а из дырок будут высовываться макеты жутких червей. Естественно, с подсветкой. Моторчик привода заурчал, а из комнаты начали доноситься крики ужаса. Я включил телевизор, который транслировал все происходящее. Ох, как ребята пытались устоять на ногах, но в итоге с дикими криками падали и потом откатывались от макетов жутких червей. Спустя 10 минут, я попросил выключить трясущийся пол и зашел в комнату. Помятые и напуганные ребятишки лежали с отбитыми конечностями и жалобно постанывали. «Что, Виталик, жизнь перед глазами пробежала?» — усмехнулся я. «Простите нас», — выдохнул Петухов. «Мы напишем самую хорошую рецензию, клянусь, только отпустите нас, молю, извиняюсь перед Викторией, живо, Виктория, простите, умоляю, я не ведал, что говорил», — взмолился Виталик, упав на колени. «Я не обидчивая», — гордо ответила миниатюрная управляющая. «Спасибо, спасибо большое, я напишу самую лучшую рецензию, я клянусь, напишешь хоть слово про меня или мой парк, я найду тебя и переломаю ноги», — строго произнес я, «даю слово дворянина, а теперь, поднялись, и чтобы духу вашего больше здесь не было, чертовы пиявки». Кое-как поднявшись, ребятишки поспешили покинуть парк, этот день они надолго запомнят. «Ну, а что, ставить свое мнение выше мнения народа, а потом еще и требовать за это деньги? Наглость запредельной степени, я такое не прощаю, и вообще, считаю, что нынче этих критиков стало слишком много. Кино, музыка, книги, игры, рестораны, вот теперь еще и до парков развлечений добрались, кретинизм чистой воды, хотя Толик утверждал, что критиками, как правило, становятся люди, которые не смогли преуспеть в данной сфере, вот желчью и исходит, с одной стороны, жалко, а с другой, буду бить, долго и сильно, ваше благородие, позвал выбежавший из заснеженных еловых веток Бармалей, что там, привезли, загадочно улыбнувшись, произнес блондин, Кова, добрыню второго поколения, пояснил адский зам, парни уже вовсю разгружают, опа, я алчно потер руки, а вот это, реально потрясающая новость, реактивные полеты над столицей, как давно я этого ждал, глава 2, ну, вы только гляньте. Довольно протянул я, любуясь новомодными доспехами отца, не броня, а услада для глаз, и, действительно, Добрыня 2 смотрелся, куда круче австрийского аналога. Во-первых, мне очень понравился серый карбоновый цвет, бронированные пластины были выполнены из титанового сплава и углеродного волокна, идеальный защитный коктейль для выживания в перестрелке. Во-вторых, визоры. О, визоры, это моя слабость. Если хочешь сделать костюм с впечатляющими внешними данными, поработай над визорами. И тут они были, прям лютые, узкие, но при этом, внушительные. Напоминало глазницы в шлеме тевтонского рыцаря. Этакая стильная агрессия. А ведь даже Шанга всегда утверждала, что стиль – это все. В мире, где технологиями уже никого не удивишь, крайне сложно сделать что-то визуально красивое и одновременно эффективное. Наверное, поэтому доспехи космодесов, священных рыцарей ее императорского величества, грандмайстеров священного огня, инквизиторов и даже кунг-гвардейцев были увешаны различными золотыми побрякушками. Да, возможно, оно и не имело особого смысла с точки зрения практического применения, но зато выглядело максимально красиво. Когда на тебя прет армия блестящих солдат, я бы серьезно подумал, стоит ли вообще ввязываться. Да, визуал – это, конечно, хорошо, но теперь меня интересовали боевые характеристики чудо-инженерного гения. Как дела с крепостью у этих красавцев? Поинтересовался я. В инструкции написано, что броня спокойно выдерживает прямое попадание даже хваленного американского патрона 50 BMG или отечественного 12,7 на 108 мм из крупнокалиберной снайперской винтовки «Слепарь», пояснил Валек, совершенно равнодушен к осколкам гранат, а также спокойно выдерживает взрыв мощностью до 2 кг тротилового эквивалента. Восхитительно! Злорадно усмехнулся я, алчно потирая ладони. Надеваешь доброню и ты практически неуязвим для огнестрельного и взрывного оружия. А с ракетным ранцем и хорошим вооружением, натренированный солдат бездарь сможет дать фору штормовому наезднику. Просто блеск. И на сколько боевых единиц расщедрился мой отец? 10 штук, гордо заявил Валек, похлопав ближайший костюм по бронированному плечу. Кстати, в инструкции написано, что размер регулируется. Господин Демидов, как в воду глядел, можно отрегулировать на солдата ростом до 205 сантиметров. Так что, вы тоже сможете попробовать. Это отличная новость. Я еще раз оглядел Добрынь со всех сторон. Судя по разъему, внутренние системы костюма подпитываются от 2 энергетических стержней. Так, все верно. А чем питается реактивный ранец? Для вас, наверное, Прозвучит странно, но это заряженное углеродное топливо, ответил Плотников, открыв небольшую книжечку-инструкцию. Заряженное углеродное, удивился я, хотя, чего такого, они же запускают боевые ракеты, да и снаряды Буратино тоже не на честном слове летают. Нефть, знаете, бензиновый отбеливатель, он еще так мерзко пахнет. Валек аж поморщился. Так вот, есть специальные ректификационные колонны, которые делят сырье, а в нашем случае, нефть на горючие фракции, и топливо для ранца, это заряженный концентрат из среднедистиллятных фракций нефти. Не понял, заряженный концентрат, это, как, боевые ракеты и снаряды, как правило, летают на обычном топливе, поскольку добыча и перегонка нефти, дело дорогое, а заводы Демидовых изготавливают невероятное количество снарядов в год. В общем, заморачиваться для того, что и без того взорвется, никто не стал. Однако с реактивными ранцами все куда интереснее. Плотников перелистнул страницу. Бездари всегда мечтали летать, и первые эксперименты с реактивными ранцами начались аж в конце 60-х годов прошлого века. Поначалу для двигателей использовали газ, но после того, как количество погибших животных и людей перевалило за сотню, от идеи отказались. Первую рабочую модель предложил ученый мэтр, легендарный академик Александр Сигизмундович Ипатов, а именно, он создал машину, которая заряжала топливо зарницей. КПД вырос в несколько раз, и благодаря машине Ипатова создали так называемый заряженный концентрат. Одного 10-литрового баллона такого концентрата хватает на 6 часов бесперебойного полета со скоростью в 980 км в час. Валек, твоя эрудированность впечатляет. Похлопал я. Не, это все я только что в инструкции прочитал. Усмехнулся он. Да, твою ж, я лишь отмахнулся. Мог бы и соврать. Вам, ни за что. Кстати, да, верность и честность нынче дорого стоят. Хвалю. Согласился я. А, что по вооружению? Два короткоствольных пулемета калибра 5,45, два магазина, общим объемом на 60 патронов. Тю-ю-ю, маловато, согласен. Но тут еще есть 5 реактивных гранат, резак, 2 светошумовые гранаты и место для пистолета. Не густо. Надо будет подумать над дополнительным вооружением. Я постучал костяшками кулака в бронированную нагрудную пластину Добрыни. В воскресенье устроим испытания в боевом городке. А ты, Валек, пока подумай, кого можно сделать ответственным за сие чудо инженерной мысли. И тебя, Бармалей, это тоже касается. Будет сделано, ваше благородие, отозвался адский зам. Круто, мне определенно нравится. Злорадно улыбнулся я. Начнем с малого, а потом, как научимся летать, будем заказывать по нескольку штук в месяц. Благо, что отец дает моему предприятию хорошую скидку. Ваше благородие, в палатку заглянула Виктория. Дело срочное. Угу, я вышел на улицу к управляющей. Неужто критики вернулись? Нет, их и след простыл. Вздохнула Вика. Нам только что позвонили из 34-й гимназии. Хотят на воскресенье организовать у нас мероприятие. Купили 320 билетов. Ау, недурно. И в чем вопрос? Нам понадобится помощь. Выходные будут сильно перегружены из-за каникул. А нанимать новых людей не вижу смысла. Я, конечно, могу пообщаться со своими знакомыми и друзьями. Да только вот, их у меня практически нет, с грустью ответила управляющая. Позову Толика и девчат, уж один денек пускай за него поработают Анубис и Шанга, с них явно не убудет. И сам помогу, чем смогу, просто испытание хотел провести, но, да ничего страшного, вечером проведем, спасибо большое, вы, супер, обрадовалась Вика, и поклонившись, быстрым шагом потопала в сторону замка. Радость моя, погоди, окликнул ее я. Да-да, она тут же затормозила и повернулась ко мне. А, где твоя тачанка? Вы про гольфоход? О, он не работает в минусовую температуру. Так, что, на своих двоих до весны? Неужели нет аналогов, которые смогут ездить в минус? Удивился я. Есть, но они стоят под 30 тысяч. У меня пока нет таких денег. Виновато улыбнулась Вика. Компания оплатит. Закажи сейчас же. Правда, и без того большие глаза управляющие сейчас были, как у горячо любимых Толиком японских школьниц из китайских мультиков. Правда, сухо ответил я, закажи, а я оплачу. Просто, если ты замерзнешь и заболеешь, Яне наверняка станет очень тяжело. Вся наша команда будет серьезно рисковать, пока лидер на больничном. Спасибо, Владимир Аркадьевич, я вас не подведу. Окрыленная скорой покупкой нового гольфохода, Вика чуть ли не в припрыжку отправилась к замку. Так, а, мне нужно было сделать что-то еще. Но, что именно? Когда служил в Старой Империи, то всегда имел при себе ежедневник с расписанием и планами. Видимо, придется возвращать эту полезную опцию, чтобы в один прекрасный день не напортачить. «Бонжур, ваше благородие!» Поздоровался пролетающий мимо журавль, и, не заметив фонарный столб, врезался, а затем камнем рухнул вниз. «Господи, Джон!» Из палатки выглянула мисс Плейбой 1994 года и побежала поднимать пернатого разиню. «Не божок, а недоразумение. Со мной все хорошо», поспешил оправдаться журавль, и начал медленно подниматься на лапы. «Точно, потерпевший крушение инопланетный корабль в Подмосковье. Как я мог забыть? Нужно сообщить моей суженой. Она-то уж точно во всем разберется. Неужто фанатки отпустили тебя?» Удивленно воскликнул голос Шанга из динамика телефона. «А я искренне верила, что ты не выйдешь на связь до вечера. Очень смешно. Я с новостями. Нет, я тебя никому не отдам. Даже за деньги, ядра миротворцев и прочие ресурсы. Шанга, шучу. Что там у тебя?» Юми сказала, что несколько часов назад на Землю упал метеорит. «Но есть подозрение, что это космический корабль». «Корабль?» В голосе Насти вновь послышались искренние нотки удивления. «Но, с чего они взяли?» «Понятия не имею, но можно спросить у Столетова. Данные передавала его обсерватория, и он как раз должен прилететь на днях», ответил я, любуясь потрясающим снегопадом. «Есть мысли, что это может быть?» «Ну-у-у, как сказать?» Задумчиво произнесла Шанга. «Есть подозрение, что это могли быть агенты Саджа, но с чего бы им так сильно палиться? Я уверена на 100%, что их корабль оснащен хотя бы простейшей системой маскировки против ПВО, поэтому с чего бы им падать? Может быть, их кто-то сбил? Кто? Саадж явно не идиот и не будет разбрасываться кадрами. А насчет других, большая часть современных космических кораблей оборудована протонными пушками, а такие не оставляют после удара фюзеляж, который можно спутать с метеоритом. Вот я также подумал, сбить космический корабль так, чтобы он в итоге рухнул, это надо врезаться в него. Но врезаться в корабль, глупость несусветная, такое просто невозможно. Согласна, все это очень странно звучит, но, что бы там ни было, лучше проверить. Юми не сказала, где именно упал метеорит, где-то в Подъячево. Да, ладно, голос Шанга стал еще удивленнее. Ты уверен? «Точно ничего не путаешь», — так мне сказала Юмилия. «Обалдеть! А, что не так? В Подъячево стоит ласточка Магнуса». «Совпадение?» — уточнил я. «Не думаю. Скорее всего, Магнус и Нытик не отключили маяк. И все, кто подлетают близко к Земле, прекрасно видят сигнал от имперского перехватчика. То есть, дерьмо. Если это агенты Саджа, то они наверняка пойдут на сигнал. Какова вероятность, что у них получится угнать ласточку? Невысока. Но если в команде есть толковый специалист, взломают биометрию и угонит. Мрадство. В общем, я выезжаю прямо сейчас. Меня не теряй. Постараюсь со всем разобраться. Может, мне с тобой, дорогой, я ценю твою заботу. Но сильно сомневаюсь, что кучка инопланетян представляют угрозу для миротворца третьего порядка. Усмехнулась Шанга. А вот угнанный перехватчик поставит под угрозу всю нашу операцию по восходу. Нельзя терять время. Между делом, на прошлой земле тебя убил обычный наемник. Ну, во-первых, необычный. А, во-вторых, думаешь, если бы я сама не захотела слинять, то у него бы получилось? Сильно сомневаюсь. Усмехнулась Настя. Вот ж хитрая попа. Знаешь, мне даже немного жаль твоего приемного сына. Представляешь, как он страдал. Ой, конца, вот только от тебя упреков мне не хватало, нахохлилась Настя. И Чира, герой, который всем доказал, что человек сам творит свою судьбу, и моя смерть ему была только на руку. И вообще, тебя там не было, Кхал. Посему, не надо спорить о том, чего не видел и не знаешь. Все равно хитрая попа, а иначе никак. Хочешь жить, умей вертеться. В общем, я сегодня сгоняю, все изучу и тебе расскажу. Я подготовлю Макаль. Если что-то случится, звони, я примчусь к тебе. Не случится, усмехнулась она. Будь хорошим мальчиком, веди себя хорошо и не приставай к моей подруге. Если узнаю, что ты меня ослушался, оторву кое-что важное. Люблю тебя, дорогой, и я тебя. Что-то ситуация с новыми гостями меня немного напрягала. Не то, чтобы я не доверял Шанга. Нет, она была в миллионы раз сильнее меня. К тому же, что сделают инопланетяне с существом, которая без особых проблем может разнести летучую базу Бастиона. Правильно, ничего. Но это типичное мужское чувство, когда, какой бы сильной она ни была, пускай лучше сидит рядом. Как жалкий человечишка, недовольно проурчала темная сторона. Завали, холодно ответил я. Так я же молчала, вроде. Совершенно бесчувственно произнесла Яна, которая внезапно появилась позади меня. Это я не тебе, просто разговариваю сам с собой. Поспешил оправдаться я. Что-то случилось? Нет, все отлично. Просто, хотела, кое-что сказать. На бесчувственном лице помощницы управляющей появилась застенчивость. Это очень личное, понимаете? Мне ты можешь говорить все. Что случилось, родная? Я насторожился. Ну, Яна посмотрел на серые облака, а затем на журавля Джона, который зарылся в сугроб и начал дождевание, или снегование, короче, чистку перьев. Я хотела спросить, как вам результаты октября? Вы довольны? Более чем, честно признался я. Но, давай на чистоту, ладно, это же не то, что ты хотела сказать. Ну, помощница управляющей явно пыталась пересилить себя. В общем, я хочу спросить, это же вы хотели убить меня тогда на подстанции? Да, не понимаю, о чем ты? С усмешкой ответил я. Действительно, столько молчала и решила поговорить об этом только сейчас, могла бы подыгрывать и дальше, если уж на то пошло. Хотя, я не раз встречал существ, у которых шило в заднице, и они не успокоятся, пока все не выскажут. Правильно ли это? Думаю, что зависит от ситуации. О, вы меня неправильно поняли. Я не хочу как-то вас опорочить, или упаси бог, шантажировать. Чтобы про вас не говорили, я искренне верю, что вы хороший человек. По крайней мере, я сужу по поступкам, которые видела. И что дальше? Я просто... Яна зажмурилась. Просто хотела сказать вам большое спасибо. Не уверен, что за взятие в плен стоит благодарить. Вы изменили мою жизнь, помогли найти путь. Без вас я бы продолжала притворяться, продолжала бы жить не своей жизнью. Хм, вот как? Я надменно посмотрел на помощницу управляющей, а затем схватил за маленькую руку и завел за угол. Как давно ты поняла, что к чему? С того самого дня, как устроилась в ваш парк. Что тобой движет? Истина. Вы первый человек, который сказал мне, что люди живут не для кого-то, а в первую очередь для себя. Вы нашли меня пеплом, жалким подобием человека, который исполнял волю кого угодно, но только не свою. Я долго думала над тем, что случилось на подстанции, над тем, что вы и ваша помощница мне тогда сказали. Я запомнила ваш голос. Он был, как у актера озвучки, такой бархатный и красивый. Конечно, было несложно узнать его в рекламе парка. Я запомнила каждую нотку, поэтому ни за что не смогла бы перепутать. Я мечтала о веселой работе и жить на пике эмоций. И вы воплотили мою мечту в жизнь. За то и спасибо. Не возьми вы меня тогда в заложники, я продолжала бы влачить свое жалкое существование, молясь на каждое слово отца. Наконец-то бесчувственное лицо стало излучать тонкое, но в то же время очень искреннее тепло. Мне кажется, что ваш парк уникальное место. Согласен, здесь тебя каждый день могут убить. Круто же, хмыкнул я. Нет, ваш парк невероятен и чудесен. Он как будто из другого мира. Ведь каждый новичок обрел здесь то, что хотел. Ульян стал более уверенным в себе. Рада нашла здесь заботу и дружескую поддержку. А я научилась любить себя и идти к своим целям. Плюс, нашла шикарного злодея из книжки. Пауль, да, он тот еще маньяк. Вообще-то, я говорю про вас, Владимир Аркадьевич. Спасибо, что позволили нам всем жить, не существовать, а именно жить. Яна низко поклонилась. Эх, будь вам чуть побольше лет, захомутала бы. Домогательство на рабочем месте, возмутился я. За харассмент получишь по первое число. Шучу, просто вы очень милый, когда злитесь, улыбнулась Яна. У меня все. Извините, если отвлекла и отняла слишком много вашего драгоценного времени. Просто, для меня это очень важно. Простите. Нет, на самом деле, я рад, что у тебя все наладилось. Будете плакать, если меня убьют ваши враги, не смей об этом говорить, строго произнес я. Просто шучу. Шутница, блин, нашлась. Недовольно фыркнул я. Кстати, у меня к тебе пара рабочих моментов. Внимательно слушаю, ваше благородие. Словно солдат отчеканила Яна. Ты не могла бы провести опрос среди посетителей, какой аттракцион им нравится больше всего. Из имеющихся, из всех, что существуют на свете, сделаем. С готовностью ответила помощница управляющей. Разрешите идти, разрешаю. Глядя на миниатюрный силуэт Яны, я подумал, что сегодня настоящий день откровений. То Вика, боящаяся лишний раз рассказать о своих проблемах, то Яна, которая внезапно решила выразить благодарность. Но, с другой стороны, оно и хорошо. Без разговоров по душам доверительных отношений с коллективом не построишь. Это я понял еще на планете-заводе. Да, тимбилдинг это, конечно, хорошо. Но, кажется, у меня было еще парочка неотложных дел. Все же надо срочно заводить ежедневник. Иначе точно, что-нибудь упущу. Группа снегоходов приближалась к предполагаемому месту посадки ласточки. Вообще, Шанга уже собаку съела на отслеживании собственных перехватчиков. Увы, но после революции и свержения династии Лайла без престола Старой Империи, большая часть боевой техники и оружия была утилизирована, то есть распродана в частные руки. С оружием почти всегда так, как только где-то резко меняется режим. На черный рынок вливается огромное количество списанного и утилизированного товара. Оружейные бароны буквально раздирают всю боевую мощь государства на мелкие кусочки, а затем распространяют по мультивселенной. Хотя, чаще всего товар не уходит за пределы ближайших галактик. Как говорил сенатор Шарил Халамат, дубина необходима любому уважающему себя лидеру. И этих лидеров вокруг, как собак нерезанных. Так вот, перехватчики Старой Империи стали настоящей легендой. Сперва ценник на них варьировался в пределах 200 тысяч жетонов, но с каждым годом количество звездолетов сокращалось. Пираты, наемники, золотая молодежь, коллекционеры, желающих по дешевке приобрести качественный летательный аппарат было достаточно. Постепенно, лет через 200, перехватчики Старой Империи превратились в элегантное ретро. Ценник перевалил за 1,5 миллиона жетонов. Для понимания, за такую сумму можно было купить континент размером с Евразию. Евразию, Карл. А тут, просто перехватчик с возможностью создавать направленные кротовины. Да, культ вещей не обошел стороной и космический мир. Вижу подозрительный холм на 10 часов. В наушнике послышался голос профессора Кашельского. Всем оставаться на безопасном расстоянии. Приказала Настя, резко развернув снегоход, и ждать моей команды. Есть. Хором ответили ученые метро и ратники. Без вооруженных людей Настя никуда не выезжала. Папа не разрешал. Подкатив к холму, Шанга выключила энергетический движитель, а затем спрыгнула в сугроб. Последние несколько дней погода буквально сходила с ума. Снега навалило, как за 2 месяца. Сняв защитную маску, Настя с трудом прошла по сугробу и аккуратно вытащила здоровенную еловую лапу, под которой блеснула темно-синяя обшивка ласточки. «Все сюда!» — позвала Шанга. «Раскапываем ее и готовим к транспортировке». «Есть!» — хором ответили ученые метро и ратники. Спустя 40 минут слаженной работы, перед Настей красовался старый добрый имперский перехватчик. Фюзеляж, длинный в 24 метра, но из-за огромных крыльев он казался совсем крохотным. Визуально, ласточка отдаленно напоминала террианский реактивный бомбардировщик 5-го или 6-го поколения. Зависело от уровня развития Земли. В общем, потрясающий аппарат, сочетающий в себе красоту и эффективность. Осталось только проверить, все ли работает. А то мало ли, что павук с молокососом могли там набедокурить во время посадки. Очистить дорогу для грузовиков, приказала Настя, а сама быстро направилась в сторону люка. Ну, а мы с тобой, красотка, пока потолкуем. Ты же не будешь против?